Глава 9. Клятва. Какой длинный день! В который раз я совершал одну и ту же ошибку. Поверил официальным обещаниям. Думаете, толпу влиятельных, богатых и бухих в жопу студентов выгнали ровно в полночь? Да вот хрен! Танцульки шли просто до упаду. Буквального. Ручейки народа выливались на улицу только часа в 3 ночи. Вика с Голицыной решительно требовали продолжения банкета, хотя сами еле на ногах держались. Я предложил, что лучше, как время будет, сгонять в ресторан, где мне выдали членство в элитном клубе, но девчонки хотели здесь и сейчас. Пришлось в итоге сажать всех во флайер сопровождения и везти прямиком в Эльфтаун. Ночь в одном из главных злачных кварталов Москвы была в самом разгаре, и визжащая Воронцова потащила всех в казино. Отправив Яэс Валанте присматривать за ними, я, наконец, повалился на чистые простыни. Только возникла неожиданная проблема. Заснуть ни хрена не получалось, а ведь дико устал. Казалось бы, закрывай глаза и улетай в царство Морфея. Стоило только чуть расслабиться, как меня словно что-то било изнутри и подбрасывало прямо в постели. Видать, слишком перенапрягся, и накачанный адреналином организм никак не хотел успокаиваться. Поворочившись минут 15, я вспомнил древний принцип. «Не получается уснуть? Вставай!» Раньше, бывало, так по 6 часов страдал, и все равно не засыпал. Приходилось бодрствовать 2 суток. В принципе, с новым телом и способностями я такое легко перенесу. Из спальни вышел, в чем мать родила. Все равно дома никого, кроме Торви. Гоблинка отсыпалась и восстанавливалась в отдельной комнате. Проверив ее, ничего не поменялось, все так же дрыхло с громким храпом, пошел на кухню, чтобы нафигачить кофейку. Посижу за ноутом, почитаю новости и подумаю, раз выдалось немного спокойного времени. Люблю ночь. Тишина, спокойствие, уютная темнота скрывает несовершенство мира, где мы живем. Сразу вспомнилось прошлое, оставленный мной мир. В нем были плюсы и минусы, но именно таких посиделок мне и не хватало. С наслаждением сделал первый глоток кофейку, занес пальцы над клавиатурой и... «Кир, а ты чего не спишь?» Неожиданный вопрос заставил меня подпрыгнуть и разлить кофе себе на колени. «Ой, прости, сейчас помогу!» Голицына схватила рулон с бумажными полотенцами и принялась натирать мне обожженное место, чем вызвала новый прилив боли. «Ты что здесь делаешь?» Немного грубовато поинтересовался, накладывая на себя исцеление. «Ух, сразу полегчало. Вы же в казино пошли». «Я все деньги быстро проиграла и сказала, что пойду спать. Валанта проводила и открыла дверь». Голицына хитро стрельнула в меня глазками, опустив взгляд чуть ниже. «Очень рада, что получилось тебя застать». И только сейчас я вспомнил, что голый. По своему обыкновению прикрываться не пытался, наоборот, сел боком, позволяя рассмотреть себя во всей красе. Пристальное внимание красавицы-блондинки не осталось незамеченным. Кровь прилила к ногам. «Как же повезло Вике!» — с непонятной ревностью произнесла Голицына. «Она теперь такая счастливая ходит, когда вы официально сошлись». «Просто она сделала правильный выбор». «Я не настолько смелая. Как представлю, что иду против рода и отца...» «Фух». Девушка зябко поежилась и прикрыла плечи ладонями. «Прости». «Каждый сам кузнец своего счастья. Или несчастья», — глубокомысленно заявил я. «Вот скажи, нафига я тебе нужен? Неужели только ради усиления рода? Так я открыт для союзного договора, замуж выходить не обязательно. Против воли у себя держать точно не буду». «Нет, ты не понял. Ты мне очень нравишься, просто...» Она замолчала, уставившись в потолок. «Не настолько, чтобы пойти против отца», — закончил за нее. «Понимаю и не осуждаю. Девственность хоть не заставляет хранить для будущего мужа». «Кирилл, как ты можешь? Мы ведь не средневековые варвары!» — искренне возмутилась Голицына. «Пояса верности давно отменили». «Ну да. Читал уже, когда изучал вопросы межрасового секса. Здесь порноиндустрия пошла по удивительно простому и эффективному пути». Существовало 2 заклинания. Одно давало временную стерилизацию, другое защищало от болезней. Не можешь сам наложить? Вот тебе дешевый артефакт. Вешается на руку и продается в любой аптеке. Всеобщая доступность, легализованная проституция и эльфийские бордели отлично выпускали пару населения. И я мог только аплодировать автору идеи, как удерживать чернь от бунтов и недовольства. Хлеба и зрелищ у жителей империи было в достатке. «Очень рад за тебя. По крайней мере, сможешь погулять, пока мужа не подберут. А он, глядишь, закроет тебя в золотой клетке, хоть воспоминания останутся хорошие». «Кир, зачем ты так? Во-первых, я не гуляю, у меня свои принципы, и пока не нашла подходящего парня, точнее, нашла...» Она улыбнулась. «Во-вторых, у меня хороший отец, он подберет мне достойного жениха, и вообще, ты разве не собираешься победить в споре?» «Собираюсь», — серьезно кивнул я. «Не ради тебя. Просто он хорошо соотносится с моими планами, и мне не помешают союзники среди аристократии. Если я тебе не нравлюсь, неволить не буду». «Да что ты заладил? Я очень жду, когда ты победишь и заберешь меня!» — вдруг воскликнула девушка. «Почему я тебя не интересую?» «Интересуешь? Ты красивая, умная, смелая, отличная гонщица и механик. Точно не одна из пустышек. Просто мне не нравится, что я тебя интересую, исключительно из-за полезности роду». «Это не так, Кир! Совсем не так!» — тихо прошептала она, наконец решившись. Волшебным образом ее платье неслышно опустилось на сверкающий чистотой пол, и следом полетело нижнее белье. «Сейчас я тебе докажу». Многие принципиально не занимаются сексом по пьяни, мол, женщины себя не контролируют. Я вот считал иначе. Алкоголь обнажает истинную личность и желание. И если Голицыной так хочется поработать ртом, то кто я такой, чтобы мешать? «Пошли со мной. Покажу тебе спальню». Бесконечная прорва денег пробудила во мне нотки гедонизма. Зачем наслаждаться минетом на кухне, пусть там и теплый пол с удобными стульями, когда можно на шикарном траходроме? Я сел прямо в кровати, опираясь на мягкую спинку. Под руки положил по подушке и с интересом наблюдал, как мнется Голицына. Несмотря на показную браваду, девушка выглядела неопытной. Только я готов был предложить одеться, если она не хочет, как она решительно подалась вперед. «Хозяин, вам пора вставать». Только у меня получилось расслабиться и уснуть, как мягкий голос Валанта вернул меня в жестокий мир. Светлая эльфийка, как обычно, улыбалась. В ее взгляде не было ни капли ревности, несмотря на обнимающую мою спину Голицыну. На коже княжны остались многочисленные следы наших расцветных игр, и она умиротворенно сопела, не желая отпускать меня. «Который час?» В голове шумело. Мысли никак не хотели выстраиваться в нормальный ряд. «Скоро встреча с темными эльфами. Если бы не она...» Улыбка Валанта превратилась в виноватую. «Вот, должно помочь». Я благодарно кивнул, откупорил один из энергетиков Торви и залпом осушил банку, затем приложив ее ко лбу. Металл приятно холодил горячую кожу, возвращая способность мыслить. «Помыться успею?» Дождавшись кивка эльфийки, я быстро вышел из спальни и заскочил в гостевой душ. Не успел оглянуться, как Валанта скользнула за мной, вооружившись мочалкой. В четыре руки мы быстро смыли вчерашние следы, и как раз времени хватило на нанесение новых. Затем Валанта помогла мне одеться в новый костюм и лично завязала галстук. Я решил, что немного официоза на принятии новых вассалов не помешает. В конце концов, мы ведь не подпольщики галимые, а солидная корпорация и будущие правители мира. «Доброе утро», — поприветствовал сидевшую на кухне девушку. «Как себя чувствуешь?» И без ответа было понятно, что Торви паршиво. Гоблинка заметно побледнела и осунулась. Под глазами залегли глубокие мешки. Она безучастно возила ложкой в миске с овсяной кашей. Увидев меня, вытянулась и жалобно попросила. «Босс, спаси! Меня пытают! Я не могу есть эту бурду! Хочу бургеры и чипсы!» «Тебе пока лучше поберечь желудок», — непривычно строго заявила Валанте. «Не стоит травмировать организм еще сильнее. Когда долечишься, сможешь есть, что хочешь». «Слушай, доктора». Я погладил гоблинку по голове. «Рад, что ты в порядке». «Спасибо», — мрачно ответила она. «Куда мы сегодня? Я еще не смотрела таски». «Ты в кровать. Постельный режим и восстановление. Мне нужны здоровые слуги. Вэл, твои девочки справятся с охраной или попросить Варру прислать усиление?» «Конечно, хозяин. В гостинице работает 15 ваших верных слуг. У каждой есть пистолет, гранаты и защитный артефакт. Они точно продержатся до прибытия подкрепления». «Целая армия боевых и красивых эльфиек, да еще в платьях горничных. Разве может быть охрана лучше? За дверью нас с Валанта ожидали аж две остроухие девушки — Алатиэль и Бетринна. Отличное сопровождение под ситуацию. Не хватало только... «Я и Мика патрулирует снаружи», — ответила моя верная рабыня на невысказанный вопрос. Обещала ждать у флайера. «Отлично. Прокатимся с ветерком. В этот раз Алатиэль полетит спереди. Вдруг темники будут наблюдать за нашим прибытием». «Как пожелаете, хозяин», — слегка поклонилась эльфийка. Она немного расстроилась, но я все равно не собирался наслаждаться минетом. Ночь с Голицыной измотала меня сильнее, чем я ожидал. Сев за штурвал своей Феррари, резко поднял ее в воздух. Хотелось как следует разогнаться, ощутить скорость, из-за которой кровь стыла в жилах. Блин, чё-то давненько гонок не было. Нужно поинтересоваться, как там что. Заодно узнаю, чем вчера все кончилось. Чтобы не палиться интеграцией с системой перед Бетринной, пришлось доставать телефон. Выбрав в списке контактов фотографию зеленоволосой девушки, нажал на такую же кнопку. «О, Кир, привет!» — обрадовалась она моему звонку. «Что-то случилось? Или соскучился?» «И то, и другое. Как погуляли с девчонками?» Было довольно странно общаться с любимой девушкой по пути на крупную разборку. «С другой стороны, почему нет? Такая у меня теперь жизнь». «Отлично повеселились. Проигрались, правда, хорошо так. Там управляющий вышел, подарил нам отличный шампусик и просил передать тебе его глубокое уважение. А еще Ленка ушла почти в самом начале. Я сразу поняла, куда. Рада за вас». Не знаю, насколько искренним был смех у Вики. По крайней мере, звучал вполне натурально. «И как она в постели? Лучше меня?» «Ну да, нас теперь в капотне каждая собака знает», — улыбнулся я, проигнорировав вопрос. «Лучшая защита — нападение. Вот и перейдем к ней». «Слушай, я тут подумал и вспомнил, что давненько у нас гонок не было. Перестали приглашать?» «Нет, ты что?» Вика покладисто согласилась с переводом темы. «Сейчас же вступительные были, баллы, прочее, а потом занятия. Вроде планировали на пятницу. Если хочешь, я поузнаю». «Давай. А то чё-то давненько не гоняли. А по поводу твоего прошлого вопроса, приходи с работы пораньше. Сравним. Все, мне пора, пока». Преимущество спортивной тачки и полетом не в час пик — быстро долетаешь до места. По ряду соображений и причин я перенес место встречи со своего офиса в Капотне в лес за пределами городской черты. Гетто наверняка нашпиговано шпиками. Ха. И давать потенциальным соперникам инфу о подчиненных мне темных эльфах не хотелось раньше реальных столкновений. За встречу на нейтральной территории я не переживал. Машина чиста от жучков. Хвоста не было. Мы приземлились на поляну, где когда-то проходила моя первая гонка. Так сказать, место боевой славы. Стоило мне выйти из Феррари, как нас со всех сторон окружили молчаливые фигуры в балахонах. Нормальный такой орден. Почти сотня темных эльфов и эльфиек. Все маги теней или тьмы. Высокоуровневые предводители троек и их ученики. «Повелитель, я собрал всех, кого смог. Большинство членов Ордена на зарубежных заданиях не успели явиться на ваш зов». Говорит со мной вышел Кустиниэль, хотя система прекрасно показывала, что здесь был и глава Ордена, Фитаниэль, достигнувший почтенного возраста в 250 лет. Интересно, как он юбилей праздновал? Я бы на его месте купил себе остров и набил японками в костюмах горничных. Блин, опять сбился! «Не отвлекаемся!» «Не сочтите за дерзость, но...» Он запнулся, когда я поднял объятую темным пламенем руку. По рядам остроухих пронесся восхищенный вздох. «Еще сомневающиеся остались? Или желающие бросить мне вызов?» Поучаствовав в дружном групповом молчании, я с каменным лицом указал на землю. «Тогда приносите мне клятву верности!» Почти сотня темных эльфов синхронно опустилась на четвереньки и забубнила нудный речитатив на неизвестном языке. Только хотел приказать им говорить по-русски, как ко мне пришло понимание. Новые рабы, прошлые темные властелины не парились и порабощали буквально всех, а те и рады были, перечисляли мои нескончаемые и ныне утерянные титулы. Я не вмешивался. Империя сильна традицией. Члены Ордена Тени оказались настоящими фанатиками, искренне верившими, что любой человек, владеющий магией тьмы, и есть темный властелин, который достоин распоряжаться их жизнями. Так зачем их расстраивать? Постоять часик неподвижно — небольшая цена за полноценную армию магов и ассасинов. А титулы — фигня. Со временем верну все и новые добавлю. Или сокращу просто до повелителя мира. Постепенно с продвижением по тексту меня наполняла сила. Она равномерно текла по жилам, распространяя приятный жар по всему телу. В голове не осталось никаких мыслей. Мною владели расслабленность, спокойствие и уверенность в себе. Печально редкое сочетание в наши нервные, нестабильные времена. Мрак опустился на поляну, причем никакие тучи небо не затягивали. Меж деревьев клубился черный туман, заполняя собой свободное пространство. Я ощутил, как нервничала Битринна, радовалась Валанте и сохраняла ледяное спокойствие Яе. Ничего, тьма безвредна, пока я не захочу иного. Вот за непроглядной стеной скрылись задние ряды, потом еще и еще, пока я не оказался со всех сторон окружен клубящимся дымом. Под древнюю клятву, которая, как соизволила коротко сообщить мне система, была на изначальном языке, из него медленно показалась вытянутая драконья морда с полуоткрытой пастью и с двумя прямыми рогами. Внимательно осмотрев меня, она потерлась носом о выставленную руку и несколько раз провела по ней сухим языком. Я спокойно наблюдал, как челюсти слегка сжали мою ладонь, игнорируя секундную боль. Выпив каплю моей крови, черный дракон распахнул крылья, разгоняя тьму. И в следующий миг я оказался стоящим на стене какого-то замка, само собой сложенного из черного камня. Далеко внизу раскинулась гигантская площадь, на которой выстроились сотни тысяч закованных в черную броню безмолвных фигур. Люди, орки, гоблины, эльфы, тролли, демоны, зверолюди — все ожидали моего приказа. Вот я, прибавивший в росте на целый метр, сомкнул тяжелую латную перчатку. Мне правда стоит говорить о ее цвете. И вскинул ее к сияющему в небе солнцу. Сегодня мы возьмем Иерусалим. Наваждение закончилось внезапно. Очередной невидимый удар под дых вернул меня на поляну. Черный дым исчез, и такое же яркое солнце, как в воспоминаниях первого темного властелина, приятно согревало кожу. Темные эльфы выстроились передо мной в очередь. Глава Ордена Тени Фританиэль как раз опустился передо мной на колени, подставив шею. И я точно знал, что должен делать. Медленно провел объятыми темным пламенем ладонями по открытому горлу, показывая, что отныне его жизнь в моей власти, и осенил воздух заковыристым знаком. В списке моей собственности в интерфейсе тут же появился 250-летний темный эльф. За ним его заместители, потом старейшие члены ордена. Ритуал принятия растянулся на целый час. Единственное, что радовало, в конец очереди они засунули сплошь смуглокожих красавиц. В отличие от мужчин, те сбрасывали с себя балахоны и с гордостью демонстрировали плюсы вечной молодости и отсутствия возрастных морщин. «Поздравляю всех с принятием!» Обрадовал последнюю, не уточняя, куда именно я принял темных эльфов. «Можете расходиться по делам. Фританиэль, тебя попрошу остаться. Полетишь с нами и представишь полный доклад по состоянию дел в Ордене». Бывшего главу ни капли не удивило, что я знал его имя. «Разумеется, повелитель, я все подготовил. И еще...» Он заговорщицки понизил голос. «Кустиниэль доложил мне, что вы предпочитаете девственниц. Позвольте представить вам наших новых адепток, еще не нашедших себе наставника. Среди них моя дочь. Они очень надеются на оказание чести и молят о дозволении стать вашими ученицами». По щелчку пальцев старика вперед вышел десяток эльфиек, как раз из тех, кого я обращал последними, как говорится, на любой вкус. Высокие, низкие, с большой грудью, средней, маленькой, вообще без нее. И, само собой, самой красивой из них была дочь Фританиэля. Интересно, как сильно на нее влияет отец? Причем меня заинтересовали не только внешние данные. И они тоже, не сомневайтесь, но и владение уникальным заклинанием «Улучшенный шаг тени». Если я правильно понимал, это как раз та хрень, благодаря которой Торви и Алатиэль постоянно оказывались у меня за спиной. «Хочу!» «Хорошо, устроим Меланиэль и ее подругам вступительные экзамены. Пусть летят за нами на своих флайерах. Вы ведь не пешком сюда пришли?» «Конечно нет, повелитель. Мы ведь не дикари», — с достоинством ответил Фританиэль. Стоило мне завести Феррари, сзади послышался мощный стук и какой-то неразборчивый рев. «Мля, точно!» чуть не долбанул себя по лицу ладонью. Хорошо, что избавился от этой привычки. Подчиненные к ней плохо относились. Как и к битью головой о стену, проверял. «Совсем забыл выкинуть мусор. Держитесь там крепче». Поднявшись метров на 200, решил перестраховаться с учетом крепости орков и, убедившись, что все пристегнулись, перевернул флайер и открыл багажник. Пришлось немного потрясти машину, прежде чем оттуда выпал генерал ОЗС, по совместительству мистер Геморрой. Не дав никому понаблюдать за красочным полетом, я вернул флайер в нормальное положение и полетел в капотню. День только начинался, и дел предстояло немало. Например, навести порядок в своих землях.